Глава 4. Бомбежки. Ночи, полные страха. Вначале завыли сирены. Затем послышалось гудение самолетов. Внезапно посреди ночи в небе вспыхнул свет. В квартире Влада Джоковича закачались люстры. Джоковичи в ужасе вскочили с дивана. Семья приехала в Белград, как они всегда делали между зимним и летним сезонами. Потому что это была редкая возможность побыть друг с другом вместе несколько недель. Но на этот раз все иначе, чем обычно. Белград становится укрытием. В воздухе чувствовалась нарастающая эскалация войны, и в эпицентре конфликта, в приграничном регионе между Сербией и Косовом, Сарджан и Диана Джокович больше не хотели находиться, тем более со своими тремя маленькими сыновьями. Лучше было переждать у дедушки Владу в двухкомнатной квартире. Их даже не пугала угроза попадания бомб, потому что вокруг квартала расположены военные базы, возглавлявшие список объектов, попадающих под ракетные удары сил НАТО. Но у квартиры деда было одно существенное преимущество – в панельном доме имелось бомбоубежище. Когда 24 марта 1999 года бомбардировщики НАТО совершили свои первые налеты на Белград, многие местные жители укрылись в подвале. Со своими одеялами и запасами воды – Сарджан, Диана, Новак, Марко, Джорджа также получили свободный уголок. Сначала напрягала тревожная тишина. Затем вдалеке слышался глухой удар сербской противовоздушной обороны. Бомбы взрывались так близко к ним? Вроде пронесло. В течение двух недель у семьи Джокович был один ритуал — каждую ночь спускаться в подвал. Когда первая волна паники отступила, в убежище слышались даже шутки. Поначалу настроение было очень подавленным, но по мере того, как проходили ночи, смех был слышен все чаще и чаще. «Кто-то даже играл в настольные игры», — вспоминает Новак Джокович. Такой же опыт пережила и другая молодая теннисистка. Анна Иванович также была напугана ночными сиренами и вместе с родителями и братом пряталась в подвале, чтобы укрыться от бомб. Иванович также очень хорошо помнит первую ночь бомбежек. 24 марта мы праздновали день рождения моей двоюродной сестры. Тогда мы еще были маленькими и не понимали всей серьезности ситуации. Нам лишь было жаль, что вечеринку по случаю дня рождения пришлось отменить. Иванович, ныне известный как жена бывшего профессионального футболиста Бастиана Швайнштайгера, выросла совершенно в других условиях, нежели Новак Джокович. В частном трехэтажном доме с собственным подвалом, который в это смутное время стал убежищем для семьи. Бабушки и дедушки, а также некоторые друзья и соседи семьи Иванович, также укрылись в их подвале. Однако, когда в одной из ночей стало известно, что отделение почты, расположенное напротив их дома, в ближайшие часы будет атаковано НАТО, семья Иванович, сломя голову, бросилась к родственникам, жившим примерно в 10 минутах езды от них. По пути автомобиль несколько раз сотрясался от взрывов. «Для меня это был самый опасный момент за всю войну», — рассказывает Анна Иванович. Когда мы вернулись на следующее утро, мы увидели, что дома, мимо которых мы проезжали накануне вечером, были полностью разрушены. К счастью, наш дом остался цел. Спустя какое-то время бомбардировки стали привычным делом. Многие сербы смирились со своим бессилием и начали частично возвращаться к повседневной жизни. После первых недель бомбардировок молодые талантливые теннисисты Новак Джокович и Анна Иванович вернулись на корт. Начали снова проводить молодежные турниры, но как только раздавались сирены, матчи немедленно прерывали. В этот период Джокович и Иванович стали близкими друзьями. Они уже были знакомы раньше, потому что когда Ане было 4 года, она бывала в ресторане Джоковичей со своими родителями во времена теннисного лагеря в Копаунике. Кроме того, отец Анны и дядя Новака, Горан, были одноклассниками. И еще кое-что объединяет эти два теннисных таланта. Они одного года рождения. Они соревновались в одной возрастной группе, проходили вместе различные дополнительные курсы, выезжали на сборы и участвовали в одних турнирах. Игра в теннис в военное время сплотила их. По сей день Джокович и Иванович очень хорошо ладят. Однако о любовной связи, о которой постоянно мечтали сербские газеты, и речи не было. Когда Джокович говорит о победительнице открытого чемпионата Франции 2008 года, он всегда называет ее своей «сестрой», с которой его навсегда связывают воспоминания о ночи бомбежек 1999 года. Правда, они никогда не сидели в одном подвале, но ощущали одно и то же чувство страха. В 2011 году Новак Джокович снова вернулся в свой подвал с американским каналом CBS в рамках программы «60 минут». Смотря телевизионные кадры, невольно начинаешь сомневаться в том, могло ли это место выдержать настоящую бомбежку. Бомбоубежище больше похоже на чулан с чуть более толстой дверью. Около 20 семей проводили здесь ночь за ночью в течение 3 месяцев, тряслись от страха, надеясь на лучшее. Для Джоковича это место также ассоциируется с окончанием его детства. Ему было 11 лет, когда война перевернула жизнь семьи с ног на голову. Его брату Марку было 8 лет, Джорджа — 4. Новак внезапно начал чувствовать ответственность за жизни 2 своих младших братьев. Поскольку атаки НАТО на Белград все учащались, сербская противовоздушная оборона больше не могла своевременно предупреждать граждан об атаках. Взрыв, сирена, бегство. По такой схеме проходили ночи. Семья все чаще оставалась на ночь в квартире дедушки Владу, так быстрее было добраться до убежища. А если Джоковичи и ночевали в собственной квартире, расположенной в нескольких сотнях метров, то они при первых звуках сирены мчались в дом дедушки, чтобы быстрее укрыться в его подвале. «Внезапно вся комната затряслась», — вспоминает Новак об одной из тех ночей. Они спали все вместе в гостиной их маленькой квартирке. Нужно было торопиться. «Нолли, присмотри за своими братьями!» — крикнул его отец. Его мать слишком быстро встала и, поскользнувшись, ударилась головой о край стола, на мгновение потеряв сознание. Ей понадобилось время, чтобы прийти в себя. Сержант Джокович поддерживал свою жену, когда она спускалась по лестнице на улицу. Нолли следил за своими братьями. Неожиданно он споткнулся и упал на холодную землю темной ночью. Членов его семьи не видно. «Мама! Папа!» — отчаянно кричал Новак. «Мама! Папа!» Внезапно над ним появился огромный бомбардировщик F-117. Джокович увидел, как самолет сбросил 2 бомбы над его жилым кварталом, рядом с его домом. В ту ночь пострадала больница. Небо озарялось огненно-красным светом. Удары бомб гулко отдавались в ушах мальчика. Словно окаменев, он наблюдал за атакой. «Идем же, Нолли!» — звал его отец. Сквозь огненно-красный свет Новак разглядел силуэты своих родителей. Они виднелись в конце улицы. 11-летний мальчик вскочил и со всех ног бросился к своей семье. В нос ему ударил запах дыма, металла и песка. В ушах раздавался звон от разрывов бомб. Громкие звуки до сих пор пугают Новака Джоковича. Спустя какое-то время семья добралась до квартиры дедушки Владу. В ту ночь закончилось детство Новака Джоковича. В подвале не было места веселью. От шуток не осталось и следа. Здесь каждый испытал на себе жестокость войны. В Сербии, и не только там, какое-то время велись ожесточенные споры о справедливости или легитимности вторжения НАТО. Многие обвиняют западных политиков в стигматизации. Маленький 11-летний мальчик не мыслил такими категориями. Для него было ясно только одно — эти люди хотели у него что-то отнять, что-то, что для него священно, его семью и дом. Когда Джокович публично говорит о политических причинах, связанных с войной на его родине на рубеже тысячелетий, он всегда продумывает свои слова. Прежде чем ответить, он обычно делает паузу, делает глубокий вдох. Он знает, что каждое его слово — может сыграть свою роль. С одной стороны, он хочет разоблачить несправедливость сербского режима и не может отрицать военные преступления, совершенные сербскими военными. Но с другой стороны, он также хочет подчеркнуть жестокость НАТО по отношению к сербскому населению. Поведение Джоковича говорит о том, что он был бы не прочь жестко осудить НАТО и принятые в то время решения. Но он знает, что такая позиция не принесет ему признания за пределами Сербии и сделает его еще более непопулярным в кругах теннисных фанатов. Хотелось бы, чтобы Джокович смог забыть о зверствах сербской армии, особенно тех, за которые был ответственен тогдашний глава государства Слободан Милошевич. Милошевич, еще находясь на посту, был обвинен в геноциде трибуналом Организации Объединенных Наций по военным преступлениям. Чуть позже ему пришлось предстать перед Международным уголовным судом в Гааге по обвинению в преступлениях против человечности. Обвинение состояло из 66 пунктов, включая сотни тысяч случаев геноцида, интернирования, депортации, массовых убийств. Но Милошевич умер до вынесения приговора. Новак Джокович отказывается давать оценку политическим вопросам, вместо этого он фокусируется на своей роли профессионального теннисиста и отдает предпочтение игре, в которой политика и спорт не имеют ничего общего. И тем не менее, это не останавливает его перед тем, чтобы назвать спорт жертвой тех ужасных исторических событий. По его словам, спорт пострадал прежде всего потому, что политика Милошевича разрушила спортивную инфраструктуру на его родине. А война, говорит Джокович, это всегда ужас для тех семей, которые теряют имущество и близких. Такое вот абстрактное заявление, которое полностью игнорирует то, от кого исходила агрессия и кто пожертвовал десятками тысяч жизней ради личной власти. В то же время Джокович начинает более ясно изъясняться, когда речь заходит о Косове, откуда родом большая часть его семьи. «Косово — это Сербия», — гласит его кредо. Когда в 2008 году Косово провозгласило свою независимость, а сербские националисты вышли на улицы в Белграде, народный герой поддержал демонстрантов на своей родине следующим видеообращением. «Мы готовы защищать то, что по праву принадлежит нам. Косово — это Сербия». Позже он подкрепил это заявление в немецком новостном журнале «Der Spiegel». Его отец, по словам Джоковича, родился в Косове, так же, как и его дядя и тетя. «Это колыбель моей семьи и сербской культуры в целом. Я не жалею о том, что сделал. Мы хотим справедливости, но мы ее не получаем». Именно такие заявления делают его героем сербских националистов. В этом вопросе теннисист отклоняется от своего обычного курса. Он рискует занять недвусмысленную политическую позицию, возможно, отчасти потому, что государственная независимость Косово – это тема, которая касается истории его семьи. Некоторые могут неодобрительно покачать головой, когда профессиональный теннисист настроен подобным образом по отношению к политическим правам у себя на родине. И все же большинство из нас, у кого нет опыта жизни в военное время, легко обвинять Джоковича. Чтобы понять, почему Новак Джокович высказывает сегодня такие спорные мысли, нужно вернуться к ночам бомбежек 1999 года. Когда маленький 11-летний Новак лежал на холодной земле темной ночью в жутком страхе и звал маму и папу. Вернемся к лету 99 года, когда мама, папа и дедушка Владо пытались дать детям что-то вроде кусочка нормального детства в условиях непосредственной угрозы. Насколько это было возможно в окружении бомб, обломков и постоянного страха за жизнь. 12-й день рождения Новака Джоковича решили отмечать в теннисном клубе. Несмотря на постоянную опасность, молодежь уже несколько недель тренировалась в этом клубе. По соседству располагалась военная база, высокоприоритетная цель для бомбардировщиков НАТО. Теннисное сообщество одобрило два варианта тренировок. Первый – тренировки там, куда днем ранее были сброшены бомбы, потому что не бывало атак в одном и том же месте два дня подряд. Второй вариант – с 12 до 14 часов, так как в это время почти никогда не совершалось нападений. Соответственно, тренировки проходили в обеденные часы. И 22 мая тоже, в 12-й день рождения Новака. Уже прошло почти два месяца с тех пор, как в столице ввели чрезвычайное положение. Несмотря на это, Ноли хотел хорошо отметить праздник. В начале дня он потренировался с Еленой Генчич. После этого несколько родственников пришли в теннисный клуб на празднование. На столе стоял торт, кто-то начал петь «С днем рождения тебя». Но песня неожиданно прервалась. Внезапно завыли сирены, а чуть позже в небе загудели бомбардировщики. Они пролетали прямо над моей головой. Вдалеке то и дело гремели взрывы, электричество отключилось, я был напуган, вспоминает Джокович в беседе с журналистом Der Spiegel. За этим последовали еще 4 недели бомбардировок. Машины, дома, станции метро превращались в груды мусора. Страна постепенно разрушалась. В конце июня 1999 года атаки, наконец, прекратились. А что теперь? Возвращение к нормальной жизни? Нормальной жизни не было и до начала войны. Югославия была страной, находящейся в нестабильном положении, прежде всего экономически. Теперь она была полностью разрушена. Как вообще в таком окружении могла дальше развиваться теннисная карьера 12-летнего Джоковича? Этот возраст решающий для дальнейшей карьеры. Именно в этом возрасте необходимо выстроить карьерный план. Наступает период полового созревания, тело меняется. Новую силу нужно подогнать под уже имеющуюся технику. Рост не должен мешать движению. Тренеры и воспитатели обязаны контролировать этот процесс. Многие амбициозные молодые люди терпят неудачу именно на этом этапе своей молодой спортивной карьеры. Увлекаются посторонними вещами, вечеринками, алкоголем, наркотиками, первым сексом. Однако это все соблазны, которых тренеру Новака Джоковича не стоило опасаться. Глаза парня, которыми Елена Генчич была так восхищена, садя первой встречи в Копаунике, по-прежнему оставались сосредоточены на одной цели – стать профессиональным теннисистом. Но условия в Югославии изменились. Страна в значительной степени разрушена, лишена экономических перспектив и занята совсем другими проблемами, а совсем не продвижением своих теннисных талантов. Несмотря ни на что, семья Джоковича продолжала верить в мечту. Но откуда на это было взять деньги? Динар стоил еще меньше, чем до начала войны. И для обучения золотого мальчика Новака, отцу Новака, Сарджану, нужны были деньги. Срочно! Прямо сейчас! Первое, что они решили сделать, это продать все семейные украшения. Часы, золотые цепочки, серьги, семейные реликвии, подарки на свадьбу и на дни рождения. Они были на все готовы ради денег. И это не только ради теннисной карьеры Новака, но и чтобы выжить. Их стол не ломится от блюд, но на первое время продуктов достаточно. «Иногда на обед был просто бутерброд или суп, но чувства голода у меня не было», — рассказывает Джокович об этих непростых днях. Однако им было необходимо собрать еще больше денег. Ресторан «Ред Булл» находился в эпицентре войны на границе с Косовом. Чуть позже его продали. Но сделка не принесла много денег. С владельцем недвижимости не удалось договориться, так как Джоковича долгое время не платили за аренду. В конечном счете они остались счастливы, что просто избавились от пиццерии. Несколько лет спустя семья открыла новый ресторан в Копаунике. На этот раз не пиццерию, а кондитерскую. Однако до тех пор, пока она начала приносить деньги, прошло много времени. Ведь на тот момент походы в ресторан не были приоритетом для сербов, разоренных войной и кризисом. Джоковичи лишены средств к существованию в послевоенный период. Как в Копаунике, так и в Белграде для них не было работы. Средства на жизнь теперь могли приносить теннисные навыки Новака, но для этого сначала нужно было вложиться в мальчика. Сарджан обратился к сомнительным кредиторам, которые потребовали огромных процентов. Некоторые требовали до 20% от суммы. В этот период глава семьи утратил свой ранее отчасти чрезмерный патриотизм. Он понял, что его соотечественники использовали его нужду. «Нам никто не помогал. Ни государство, ни спортивная ассоциация, ни спонсоры. Нам пришлось все решать самим», — по сей день обижен Сарджан. Спустя несколько лет, когда его сын получил первые призовые, они достались послевоенным ростовщикам. Отец Джоковича поклялся отомстить и сдержал свое слово. Его тирады в адрес государства, СМИ и оппонентов стали легендой и предметом страха в Сербии. Если его сын — народный герой, то Сарджан для многих остается красной тряпкой для быка. Людей, которые хорошо отзываются об отце Джоковича, очень мало. Чаще всего хвалят его самоотверженность и самопожертвование ради карьеры сына. Но никто не упоминает характер бывшего инструктора по лыжам, в душе которого отказ государства в помощи оставил глубокие раны. Для такого гордого человека, как Сарджан, было достаточно сложно просить финансовой помощи. И когда ему отказывали, такой горячий мужчина, как он, никогда этого не забудет. И вот прошло несколько месяцев, и на рубеже тысячелетий семья поняла — в разрушенном Белграде, в разрушенной Сербии у Ноли не было шансов на спортивную карьеру. Часы тикали. В 12 лет талантливый теннисист уже должен был идти в направлении международного уровня, чтобы не упустить свои возможности. Борис Беккер выиграл Уимблдон в 1985 году в возрасте 17 лет. Поэтому решение было принято. Новак должен покинуть родину.